таких гостиных ничто не называлось своими именами. Мой муж поскользнулся на том, о чем не говорят. Упал на то, что не упоминается в приличном обществе, и порвал свои нижние необходимости. Этим словосочетанием в свете заменялось шокирующее слово «брюки». Любые проявления чувств подавлялись, эмоции скрывались, прятались под опущенными ресницами, равнодушными улыбками, ничего не значащими словами. Блеск глаз, тайные симпатии, желания и мысли хоронились за равнодушным выражением лица. Женская туфелька, выглядывавшая из-под платья, считалась чрезвычайно волнительным зрелищем. И дабы не вводить мужскую половину в искушение, по этикету джентльмен поднимался по лестнице впереди леди и спускался сзади. Предметом вожделения являлась обнаженная женская рука между рукавом и длинной перчаткой. Завитки волос на шее и направленный на мужчину взгляд, задержать который дольше 2 секунд считалось неприличным. А как же флирт, романы, вздохи и мечты? О, этого было более чем достаточно. Симпатии возникали мгновенно и навсегда, ведь так легко обожать то, о чем не имеешь ни малейшего представления. Чем больше препятствий на пути любви, тем большим счастьем она кажется, а препятствия были на каждом шагу. Видеться молодым людям было негде. Бал – единственное место для встреч, и танец – короткий миг объятий и разговора наедине. Однако танцевать с одним кавалером разрешалось не более 2 раз. Третий – только для супружеских пар. Поэтому в викторианское время в бальных залах устраивались ниши, где, спрятавшись за колоннами, пары могли сказать друг другу несколько слов, теоретически находясь при этом в общем зале. Можно было уединиться в музыкальном, бильярдном, обеденном залах, карточной комнате, библиотеке, картинной галерее и, конечно же, в зимнем саду, где было модным ставить высокие пальмовые деревья. Но тогда ни о какой хорошей партии для девушки уже не могло быть и речи. Ее репутация была разрушена, и даже предмету ее желаний не разрешалось жениться на ней. Нравы XIX века строги для незамужних барышень и молодых жен. Однако после рождения 2-го ребенка строгость сменялась снисходительностью. Гостиные, наполовину жены и мужа, где они принимали близких друзей, имели 2 входа – парадный и черный для прислуги, что благоприятствовало супружескому спокойствию. После рождения наследника муж, как правило, терял бдительность по отношению к жене, и личная жизнь обоих часто развивалась независимо друг от друга. Гости, оставшиеся в имении на выходные или на более продолжительное время, привозили своих слуг – дамы горничных, а мужчины – валетов, живших вместе со слугами дворца этажом выше. На 1-м этаже располагались игровые и классные комнаты для детей, зал, где глава дома хранил охотничьи трофеи с коллекцией оружия, и другие комнаты, где хозяева не бывали ни разу в жизни и часто даже не подозревали об их существовании. Кухня, кладовые, прачечные, гладильные, холодильные комнаты, коптильня находились в подвальном этаже. Территория парка разбивалась на несколько участков, отделявшихся подстриженным кустарником, который представлял собой своеобразную стену, часто выше человеческого роста, что создавало иллюзию уединения, и ей могли воспользоваться желавшие спрятаться. Парковым искусством в Англии до сих пор владеют превосходно, переняв его от завоевателей римлян во время их 400-летнего владычества. Назначение парков – удивлять. Поэтому в них так много цветников, итальянских двориков с фонтанами, лабиринтов, замечательно описанных в книге «Трое в лодке, не считая собаки», живописных развалин, иногда выстроенных нарочно, тупичков, ведущих к кирпичным стенам с распластавшимися на них грушевыми деревьями. Груша, цепляясь за стены, прекрасно растет, так же, как и виноград, финиковые и лимонные деревья. В каждой усадьбе находился огород, фрукты и овощи из которого срывал к столу для хозяев главный садовник. В Англии с уважением относятся к выращиванию растений. Ежегодно проводятся соревнования, в которых принимает участие принц Чарльз, где выставляются самые большие и красивые, выведенные органическим способом фрукты и овощи. Такое же трепетное отношение к садоводству было и в XIX веке. Чтобы стать главным садовником, нужно было преодолеть около 10 профессиональных ступеней, поднимаясь от мальчика для всех работ, постоянно перемазанного в грязи, до господина, срывавшего плоды в белых перчатках. Мода на разведение ананасов в Англию была завезена в 1700 году. Именно с этого времени здесь стали строить оранжереи, к викторианскому периоду они стали частью каждого имения, как и ферма, обычно находившаяся несколько в стороне. Натуральное хозяйство, кормившее хозяев и их слуг все 12 месяцев, требовало большого труда со стороны работников, которые отвечали управляющему за сохранение и приумножение поголовья. К концу XIX века количество слуг в усадьбах стало сокращаться, и многие владельцы имений полагали слишком хлопотным иметь ферму. Проще было покупать мясо, оставляли только корову из-за молока для себя, закупая при этом его для слуг. А вот птица по-прежнему разводилась. У прудов разгуливали утки и гуси, а около дворцов вышагивали павлины. В дикой зоне имения, где траву стригли реже, гуляли косули, прыгали кролики и шныряли кабаны. В замке Хевер, где когда-то Генрих VIII, отец Елизаветы I, встретил Анну Болейн, мать великой королевы, кустарник был подстрижен в виде шахматных фигур. Это было модным и в XIX веке. Интересно, что хотя партия давно сыграна, фигуры остались до сих пор. А за высокими стенами имений шла совсем другая жизнь. Суровая и беспощадная, без сантиментов и порой без правил.